Он знал все. Внезапно в разуме его не осталось ни единой загадки, все стало открытым и ясным. Он словно бы плыл сквозь доли, складки, нейроны, синапсы, полости и соединения собственного мозга. «Я чувствую себя хрен знает как замечательно», — объявил он. «Как-то раз, когда накурился травки у Марка на Уинет-стрит, это было, наверное, не один уже год назад, я вижу силуэт члена Листера. Вон он стоит. Похоже, этот его сафари очень плохо скроен. Маленький такой, да еще и обрезанный. А после травки я обливал у Марка всю его перину. Тогда у нас гостил дядя Дэвид. Мне было 12, я, помнится, нашел у него под кроватью журналы. Как пахли хлопья пыли под кроватью в комнате для гостей. Я снова почувствовал этот запах, когда мы в пятницу ночевали по дороге в Зальцбурге, в отеле. Пришлось притвориться, будто я знаю разницу между травкой и смолкой. А я и не знал. Трогательно. Потому что она же, очевидно, нахер, разве не так? Не стоило мне брать долбанные деньги дяди Дэвида. Господи, почему Дональд именует его периной? Единица измерения тепловой изоляции перина называется ТОГ. Единица измерения теплосопротивления одеяла. Отношение температуры внутренней стороны одеяла к температуре внешней стороны при прохождении через него теплового потока. Дональд должен знать, откуда взялось это слово. И если подумать, так я уже 2 дня не дрочил. Не может же Листер убить нас всех, так не бывает. В какой-нибудь аптеке на Гетрейде-Гегассе наверняка продают вазелин, столько крови. Если я все же умру, то и не важно, потому что я такой мудак, что ничего не замечу. Дядя Дэвид слушает меня и смотрит, так точно я рыбка в аквариуме, и Дональд, я слышу, что-то мне говорит, так что, наверное, если никто не против, я лучше заткнусь и послушаю его. Шлем большой, а член-то махонький. Вы почти все время молчали, Бифо, да и ваша жена тоже ничего толком не сказала. Проступает сквозь его тоги. А вообще, что вы тут делаете? Видимо, Дональд, когда мы сюда уезжали, попросил вас последовать за ним. Я задаю вам вопрос, мистер Биффин, а вы не отвечаете. Или, вернее, вы отвечаете, я полагаю, потому что рот у вас открывается и закрывается. Да только я не могу вас расслышать. Ужасно эта белая слюна в уголках ваших губ. Представляете, я вдруг отчетливо увидел, как вы милуетесь, леди Эллен. Кто-то говорит, чтобы я замолчал. Я все слышу. Думаю, теперь мне лучше встать. Нет, не могу. Наушники свалятся. Я что хочу сказать. Травка, она и выглядит как травка. А смолка нет. Но я, наверное, думаю, что меня хотят подловить. Листер с поддетой под рубашку подушкой, чтобы выглядеть толстым. Интересно, может, Саймон при оружии и пристрелит Листера, прежде чем тот выпалит в Дональда? Листер слышал, что я сказал. Наверное, он сейчас убьет Саймона. Просто на всякий случай. Тянули меня за язык. Не может это быть автоматический револьвер, если вдуматься. Как-то не так звучит. Все еще говорят, чтобы умолк. 38-й. Это должно быть автоматически 38-го калибра, хотя чего у него? 38 миллиметров или дюймов? Понятия не имею. Вроде бы в школе был кто-то по имени Листер. Хьюго спился из-за меня. Нет, ну правда же, у Листера такой махонький член. Наверное, потому он и подался в убийцы. Если Дональд все время знал, что дядя Дэвид мне платит, значит, он никогда меня не любил. А если он никогда меня не любил, так и пусть Листер перестреляет нас всех, и правильно. Помнишь, дядя Дэвид, как ты заставил меня написать маме, а я сказал Тони Крейг. Надеюсь, сначала Листер прикончит остальных, чтобы я смог посмотреть. Отвратительно. Но ведь я и сам отвратительный, и остальные, я полагаю, тоже. Я так счастлив. Я вас всех и вправду люблю. Вы же знаете. Прежде чем я умру, мне просто необходимо кого-нибудь отпиндюрить. Там, на пешеходном мостике, была одна девушка с совершенно изумительными титьками. У Штефана, это следует сказать, довольно симпатичная попка. А, о, господи, Адриан, он же только что лишился брата. Не знаю почему, но я всех вас люблю. Однако я рад, что все мы скоро умрем и будем вместе. Я и вас люблю. Дядя Дэвид, я всегда... Журнал под вашей кроватью назывался «Лолита». Помните, в нем было такое влагалище совсем без волос? Даже представить себе не могу, как пишется Голька, но фамилия, в общем-то, выразительная. Наверное, возбудившись, он становится большим. Вероятно, когда он горло кому-нибудь перерезает, большим, как пулька 38-го калибра, я так думаю. Да он и сейчас на пулю похож. Поразительное переживание. Наверное, я люблю Дональда. Не как Хьюго или Дженни. Не так, чтобы захотеть лечь с ним в постель. Ха? Можете вы себе представить, что Дональд? Что я ложусь с тобой в постель? Нет, я не это имел в виду. Думаю, я люблю тебя совсем по-другому, и ты, конечно, ненавидишь меня, и правильно, я же такой мудак. Все смотрят на меня, слушают, как я изображаю последнюю задницу. Я же ничего не могу поделать, хотя и душу облегчить тоже дело хорошее. И, конечно, это никогда не закончится, потому что... Спасибо, Адриан.